Полет нормальный. Я проснулся от нестерпимо яркого света плоской электрической лампы. Все тело соднило, а голову разрывали ужасные воспоминания. Крики, шум, взрывы. Да откуда бы им взяться было? Я же на экзамен опаздывал. Хана моему диплому. А шел на красный. Красный, машина, шум. Боже, что я наделал? Чертова невнимательность. Как увлекусь чем-нибудь, вокруг света белого не вижу, не видел. Да, теперь я вспоминаю все. Ведь после такого удара, полета и встречи со стеной дома я жил еще целую минуту. И это было очень долго. В любом случае, почему я жив и почему так больно? Нет, не так. Если я выжил, то боль логична. Ладно, оглядимся. Если шея не сломана. А.М. Простонал я на удивление тоненьким детским голоском. Не сломана, странно. Потер глаза рукой, отстранил ее, грязная, маленькая, совсем детская. Я перевернулся на живот, соломенные волосы упали на глаза. Желание удивляться и задавать вопросы куда-то пропало после того, как я все-таки осмотрелся. Клетка, дети, такие же, как и я, много, 28 вместе со мной. Ля, сдавленно позвали кого-то, ухо резануло узнаванием, но виду я не подал, лишь тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Не ошибся. Ко мне подползла девчушка лет 12 и потрясла за плечо. Живой. Слава Всевышнему. Я думала, эти чертовы батарианцы тебя забили насмерть. Зачем ты на них кинулся? Батарианцы? Где я слышал о батарианцах? Сознание услужливо рисует долговязый и тонкий в талии силуэт в броне. Откуда я знаю батарианцев? Твою мать. Батарианцы из эффекта массы. Пираты, работорговцы, грабители, убийцы. Каждое последующее слово вызывало у меня все новые вспышки головной боли, а вместе с ними приходили воспоминания. Они напали на колонию средь бела дня, просто сели посреди города, зашли в школу, в которой мы учились и выгребли столько детей, сколько влезало в их кадьяк, после чего спокойно улетели, постреливая из тяжелого вооружения просто так, и хохотали. Мы летели уже 12-е сутки. Раз в день они бросали нам в клетку мешок с какой-то отвратительной едой, просто чтобы мы не сдохли. Раз в 3 дня обливали из шланга, хохоча при этом, как будто в биениях слабеньких тел под струей воды было что-то забавное. И 3 раза за все время уводили кого-то из клетки. Обратно несчастный не возвращался. Себя здешнего я тоже вспомнил. Сынок главы колонии. 8 лет. Черт, я даже не знал, как она называется. Долбанная начальная школа, даже в картинках не объяснили детям, где их дом во вселенной, зато каждый день толдычили, что мы граждане Альянса. Кстати, зовут меня Леонард Гай и мне 8, а Лёва Гашин, студент физмата 19 лет, почил навеки от собственной невнимательности под колесами малотоннажного грузовика в чужом городе. Бедные родители, все 4. Странно, рассуждаю по-старому. Видать, моя сучья натура все еще при мне. И ладно, хорошо, что ребенок умер. Милый был, добрый мальчик. Родители Алистера и Генора хорошо о нем заботились и воспитывали. Лучше, чем меня. Ха, вот опять долбанная натура. Сколько же в тебе говна, Левка. Я сфокусировал свой взгляд на приблизившемся ко мне лице. Саманта. Кажется, она осталась из нас самая старшая. Вот и следит за нами, как может. Я. Да какое, к черту, я в порядке. Мне больно, Сэм. Я знаю, прости, мне тоже. Такая же грязная и чумазая, как и я, она крепко сжала меня в объятиях и зарыдала прямо мне в волосы. За что же ты извиняешься, чудесная девочка? Меня так тепло не обнимали даже мамы. Я погладил ее по руке и лежал не двигаясь, пока дверь клетки не отъехала в сторону. Сэм вздрогнула и сжала меня крепче. Я поднял глаза. Проголодались, звереныши, гулким басом грянул вошедший в камеру батар и швырнул на пол мешок. На вот, жрите. К мешку никто не бросился. Мы замерли, как кролики перед удавом, завороженно глядя на пирата. Тот усмехнулся совершенно по-человечески и обвел нас оценивающим взглядом. «Хапак, смотри, сивый-то живой!» — воскликнул он, глядя на меня. На крик прибежал еще один батарианец, без доспехов, но с пистолетом. «Палач М6», — подсказали мне годы гейминга. «Да быть не может, я ж ему спину переломил!» — воскликнул он, глядя мне прямо в глаза. Затем за руку вырвал мою тушку из ослабевших рук, державшие меня девчушки, и поднял к своим 3 глазам. Верхнего левого не было. Хаем, я точно слышал хруст. Я из вредности, а может и из страха дрыгнул ногами. Теряю хватку. Хмыкнул он. Да ладно. Отмахнулся наш тюремщик. Они так галдели. Тебе просто показалось. В конце концов, Больше товара, больше денег. Ха, твоя правда, Герат, или нет? Прищурился пират на все четыре глаза. Мы же все равно сказали Валгу, что буйный пацан спекся. Ты прав, через пару часов все равно будем на Омеге. Можно и пошалить напоследок. Тащи его в рубку, ребята спят, так что ничего не услышат. Хе-хе-хе. Они развернулись и понесли меня к выходу, не меняя моего положения. Поняв, что мне предстоит, я начал активно брыкаться, как сосиска на ветру. Право слово, отпустите его. Да куда же ты лезешь, чистая душа? Молчи и не отсвечивай. Пожалуйста, возьмите лучше меня. Ду-у-ура-а. Вот куда ты со своим героизмом лезешь. Батары переглянулись. Сама напрашивается, прокомментировал трехглазый. Двое лучше одного. И схватив девчонку за ворот, поволок вместе со мной. На выходе тюремщик оглянулся и шикнул на оставшихся детей. Если хотите жить, то скажите, что девчонка меня ударила, если вас спросит, не то голодом заморю. Хауя, это так он на них типа рявкнул. Господи, Сэм, на что же ты подписалась? Зачем ты хотела мучиться вместо меня? Дура-дура-дура, благородная дура, думал я с потаенным восторгом. В кабине пилота было много места. Четыре кресла стояли обращенные к стене, которая представляла собой полукруг с широкими иллюминаторами и многочисленными голопанелями. Пираты тщательно закрыли двери, развернули одно из кресел и бросили на него Саманту, до которой начал доходить пиратский замысел только тогда, когда один начал стягивать с себя броню, а второй забряцал ремнем. Меня же поставили в угол и приказали не рыпаться. И все, дальнейшее их внимание поглотила Саманта, которую было так приятно бить и избавлять от одежды. Пушка валялась на полу, но я точно знал, что смогу выстрелить лишь раз. Нужно было что-то другое. Вот, стена позади меня казалась раем малолетнего альпиниста. Каких-то панелей не было вовсе, вместо них торчали светящиеся и помаргивающие датчики. Имея небольшой вес и чуточку сноровки, я пауком взлетел по стене и перелез на балку над непосредственным местом действия, и в руках у меня была прочная пластиковая палочка, которая валялась на какой-то тарелке с объедками. «Не кусайся, звереныш!» Снизу раздался хлесткий удар. Девушка отправилась в аут. «Все удовольствие испортил», — проворчал трехглазый. «Сейчас очнется», — хохотнул Герат. «Давай, ты первый. Я знал, что ты классный парень», — плотоядно осклабился Хапок. Тюремщик отступил немного назад и оказался прямо подо мной. Тут-то я на него и свалился. Палочка легко вошла ему в верхний левый глаз аж на три четверти, а была она сантиметров 25. Надеюсь, что мозг у этой тупой скотины все же есть. Как он взвыл. Это была долгая и протяжная нота, выражавшая одновременно всю боль и удивление корчащегося в предсмертной агонии батарианца. Хорошая нота, жаль, нельзя было насладиться ей в спокойной обстановке. Вместо этого я перекатом ушел в сторону пистолета, поднял тяжеленную машинку на второго и кое-как выдавил спуск. Бабам! Рявкнула ручная гаубица, а меня снесло отдачей к стене. Руки отбило, само оружие сделало сальто и свалилось на пол, но цели я добился. Пирата с развороченной грудной клеткой я наблюдал развалившимся в кресле по соседству с Сэм. Она так и не очнулась, спасибо боги, и почему я в вас раньше не верил, но дело еще не было сделано. Превозмогая тошноту, я принялся грабить тела пиратов и сваливать содержимое карманов в одну кучу. Там скопились два уни-инструмента, простеньких, даже я разобрался, какая-то хрень из еды и пара кредитных чипов, общей суммой где-то 300 единиц. Кстати, я заметил, что понимаю далеко не все слова, но читаю быстро. Наверное, это из-за того, что знание детское, а сознание уже сформировано. Наверх небольшой кучки лег нож, небольшой, острый с шершавой рукояткой. Он то и решил мои дальнейшие действия. Звукоизоляция у дверей была шикарная, а помещений в корабле не так много. Меня интересовали каюта капитана и спальный блок. По корабельному времени была глубокая ночь, так мне подсказал инструмент трехглазого. Спали все, кроме уже мертвой вахты. Детский шаг не слышен, нож такой острый, а горло как раз на высоте удара. Я ходил от кровати к кровати, оставляя за собой удивленных хрипящих пиратов, захлебывающихся собственной кровью и неспособных издать звук хоть сколько-нибудь способный разбудить соседа. Моя жатва сегодня – 19 трупов. Выходя из каюты капитана, я устало сполз по стене. Окровавленный нож выкатился из рук и звякнул об пол, а в глазах все стояло тихое отчаяние пиратов. «Леонард Гай, 8 лет, творческая работа окончена», – прошипел я и завыл безумным зверем. Но помня слова тюремщика, собрался с мыслями и пошел в кабину пилота. Нож я все-таки взял с собой. Саманта уже пришла в себя и каким-то странным взглядом смотрела на мертвых. Меня она встретила крепчайшими, полными страха и заботы объятиями, но услышав, как опять упал нож, отстранилась и посмотрела на него. Потом на меня, и снова на него. Я взял клинок, согнул руку в локте и вытер лезвие. Лохмотья сразу пропитались, кожа ощутила холодную влагу. Тяну его девочке рукоятью вперед. «Пусть у тебя будет, иди к детям». Девочка глянула мне в глаза, что-то там увидела, взяла нож и ушла, на ходу пытаясь спрятать его в остатках одежды. «Хаем, я только сейчас заметил, что у нее длинные волосы, черные». Панель вызова загорелась, как только я стащил трупы в угол. Я уселся в кресло, благо вся кровь с батара оказалась на полу, а до него я ногами не доставал. «Гегемон 237, Гегемон 237, на связи Омега», — заговорил диспетчер. «Если судить по голосу, турианец, сообщите цель прилета». «Не знаю», — просто ответил я. На какое-то время повисло молчание. Потом немного охреневший турианец уточнил. «То есть как? Ну вот так, ну а что? Что я ему отвечу? Кончай прикалываться и назовись, а то я просто решу, что твое корыто нуждается в лишних дырках». И вот тут начинается самое интересное. То есть все мои деяния сейчас могут оказаться совершенно пустыми. Но делать-то все равно нечего. «Дяденька, не надо нас взрывать. Я правда, не знаю, что». «Ребенок, да. Позови взрослых. Никого нету. У нас самая старшая Сэм, ей 12. Дяденька, спасите нас. То ли у парня случился разрыв шаблона, то ли сердечный приступ, но он не выходил на связь минут 10, а я звал и плакал в рацию. Наконец, мне ответили, но таким голосом, от которого все внутри похолодело. Голос женский, низкий, грудной и властный. Я уже слышал его в игре. Честно сказать, в голове так и крутились три слова, вспоминаемые всеми поклонниками массы при упоминании Омеги. «И да, это была она», — говорит Ария Телак. «Назовись, или я разнесу твое долбанное корыто». «Тетенька, не надо. Нас тут 28 детей, самой старшей 12. Не стреляйте. Где взрослые? Больше никого не еете», — заверещал я, поддаваясь детской панике. На крик прибежала Саманта, благо переборки оставались открытыми. «Алло, вы нас слышите?» — радостно вскричала она. «Да, кто говорит?» Омега пыталась справиться с бешенством. «Это Саманта Уакер. Прошу помощи, старшенькая», — уточнила Ария. «Да-да, ну хоть так, объясни мне, девочка, кто вы, черт возьми, такие?» «Мы», — Сэм замялась, но все же ответила. «Мы груз батарианских пиратов». «Так, уже проще. А где сами пираты?» «Он». Девушка покосилась на меня, и я кивнул. «Леа убил их. Всех. И кто же такой этот непобедимый Леа? И почему он боится радио?» «Леа сидит рядом. Вы с ним уже разговаривали». Потянулась томительная пауза. Потом снова раздался этот удивительно мощный голос. «Ладно, детки, я вам поверю. На этот раз. И не дай богиня, вы мне солгали. Корабль уже под управлением моей диспетчерской. Даю видеосвязь». Перед нами раскрылась большая галопанель, на которой мы увидели, как на балконе в блеске света музыки стоит сногсшибательного вида Азари в обтягивающих штанах и белой жилетке, а рядом батарианец. Увидев его, Сэм вздрогнула, а я поджал губу. «И вправду, дети», — хмыкнула синяя, потом ткнула пальцем в батара. «Это такие вас захватили?» «Пусть ответит мальчик». «Да, они были батарианцами», — пропищал я сквозь дрожь. «Прикинь, Брей, пацан в одиночку завалил всех твоих сородичей на корабле. Сколько там их было?» 19. Конец связи. Последнее, что я увидел, было до нельзя ошарашенное лицо батара. Правосудие по. Ария Телак была в растерянности, когда ей принесли отчет от абордажников. Она была до самого конца уверена, что это какая-то диверсия. Попытка занести эпидемию на станцию, или хорошо подготовленный отряд, понадеявшийся на какое-то безумное авось. Поэтому гегемонию встречали по всем правилам. Абордажная команда состояла из двух групп хорошо сработанных штурмовиков, которые в узких помещениях рейдера своей биотикой были способны раскатать любого врага тонким слоем по стенам и потолку. Буквально. Собственно, на это они и настраивались. Первый отряд проник на борт через трюм, где их встретил лишь старый, но рабочий кадьяк и довольно скудный арсенал. Пираты были далеко не на пике своего богатства. Дети нашлись быстро. В камере клетки они увидели сжавшихся в углу человеческих детей, которые мелко подрагивали, пытаясь все разом спрятаться за девочку постарше, сжимающую в руках большой даже для нее мститель. Впрочем, она даже не пыталась целиться, так что штурмовик аккуратно подкрался к ней и забрал потенциальную угрозу. «Саманта», — уточнил турианец. Девушка активно закивала. «Здесь все, нет, левые рубки. А что он там делает?» «Ничего, наверное. Не делайте ему больно. Ладно, когда меня нашли, я спал в пилотском кресле в обнимку с палачом. Игрушку попытались забрать у спящего, но не получилось. В смысле, пистолет у меня, конечно же, отобрали, но я проснулся. Потом меня одного вывели с корабля. Сначала в медотсек, где долго, а иногда и больно проверяли на всякие инфекции, да и всего остального. Кстати, обнаружили застарелые переломы в позвоночнике. Доктор-человек сильно удивлялся, когда я успел их получить. А потом за мной пришел тот самый батарианец, что стоял на балконе с королевой. Да, для меня теперь они не на одно лицо. Звереныш жить будет? Задал он вопрос доктору. Конечно, оглянулся тот. Прекрасное здоровье, никаких врожденных патологий и опасных инфекций. Отлично, это уже ко мне. Пошли, тебя ждут. Ну и мы пошли сначала на стоянку аэрокаров, потом полетели в неизвестном направлении. Батар вез меня, да. Бесполезно пытаться сравнить увиденное с игрой. Своими глазами это смотрится несколько масштабнее. В общем, я понял, что на этой станции мегаполисе я не узнаю ничего, кроме красноватого тумана и легкого душка, витавшего в воздухе станции, о котором я предполагал, сидя за компом. Сколько же здесь народа? Вырвалось восклицание, когда мне надоело пялиться на проплывающие под нами кварталы, на что водитель хмыкнул. Никто никогда не пытался сосчитать всех жителей Омеги, зато ее и ценит. Пробасил он, а потом, вдруг неожиданно рассмеялся. Ха, а ты крепкий, звереныш. Я думал, меня увидишь, штаны наложишь, а ты даже не испугался. Я боюсь, но у меня есть нож. И посмотрел на него так, как смотрел на пиратов. Следующая шутка застряла у него в горле. Я еще по игре заметил, что батарианцы трусоватые чуть что, сразу идут на попятный. Оказалось, правда, мы молча летели еще минут 10. Потом Брей свернул на стоянку около какого-то охренительно здорового здания. Хотя, как это какого-то, просто я старца загробную жизнь не узнал. Вот уж действительно сердце Омеги. Перед тем, как вылезти из кара, я спросил у своего сопровождающего, куда мы идем, к боссу. Почему, кто я такой, чтобы спрашивать? Равнодушно пожал он плечами, ты умудрился ее сегодня развлечь. Пожинай плоды своих рук. Батар провел у нее инструментом по панели и дверь отъехала, выпуская на улицу отдаленный гул ритмичной музыки. Слушай, остановил меня он, когда мы замерли перед последней дверью. Ты выколол все глаза капитану корабля. Для батарианца это страшный поступок. Зачем? Он же был уже мертв. Еще нет. Я хотел, чтобы ему было очень больно. Хотел? Да. И у меня нет никакого раскаяния по этому поводу. А все потому, что... Когда я шел к нему, мой путь пролегал через кают-компанию. Там я увидел окно утилизатора, которое эти твари даже не отмыли от кровоподтеков. Мы долго петляли по коридорам, и батарианец все время пытался со мной заговорить. И всякий раз был брит односложным и ничего не значащим ответом. Так что к конечной точке пути я подошел во вполне себе нормальном настроении, а вот Брей, нет. Батарианец открыл дверь и протянул мне руку. Нож отдай сам. Мои губы растянулись в зверином оскале. Я солгал. Есть. Довел. Мне было больно, когда он ставил меня к стенке и проверял детектором, но болезненные тычки никак не могли заглушить тот порыв безумного смеха, что сотрясал меня. В конце концов, когда Брей закончил, просто впихнул меня в кабинет и остался снаружи. Дверь открылась, и я оглох. Все-таки чуткому детскому уху нельзя слушать очень громкую музыку. Перед глазами сразу всплыли картины нашего захвата. Пришлось зажмуриться и зажать уши, а пока я адаптировался, за мной с интересом наблюдали. Спустя пару минут, у меня наконец-таки получилось оглядеться. Поздравляю, о, этот голос. Сразу захотелось куда-то деться, желательно метра на два вглубь, для надежности. Поднимаю взгляд, в игре она именно такая. И диванчик, кстати, тот же. Ты первый ребенок, которого я велю привести сюда за всю историю Омеги. Мальчик, да ты круче спектра. Подхалимы, коих было штук 5, не считая охраны, угодливо засмеялись. При этом, хочу заметить, что вряд ли Ария держит при себе никчемных задализов. Просто умные существа тоже хотят жить, а с характером работодателя раз на раз не угадаешь. Еще нет, Покерфис. Смех стих. Азари смотрит на меня с неопределяемым выражением лица. Так, стоп. Борзометр на минималку. Срочно врубить восьмилетку. Как-как? Дала она мне шанс спасти свою шкуру. Тетя, а что с нами будет? Поясничать прекрати. Для здоровья вредно. Ладно. Ты кто такой? Холодно спросила меня женщина. Леонард Гай, 8 лет. Смотря ей прямо в глаза, было легко заметить зарождающиеся всполохи гнева. Я поднял руки вверх и быстро закончил. Это правда. Хорошо, Леонард, процедила она. Ты не подстава, ты не карлик, ты не инфицированный неживая бомба. Ты просто чертов похищенный сопляк, вырезавший целый корабль пиратов. А нифиг было похищать. Взревел я дурным голосом. Они 30 детей похитили, кучу народу сожгли, с нами обращались, как со скотом, Сэм хотели из. Воздух кончился, и я закашлялся. А она хорошая, добрая. Когда эти два урода меня забрать хотели, она вместо меня попросилась, а они ее, и чтоб я все это видел, и я, уф, окончательно выдохся. Так, если выживу, восьмилетку надо будет как-нибудь обуздать. Тем не менее гнев сменился интересом. Планку сорвало, как сейчас? Нет, я точно знал, что делал. Ария хмыкнула. В 8 лет ты точно знал, как убить ксеноса палочкой для лапши. Ну, логично же. Как-то неуверенно попытался я пояснить свои действия. Глаз мягкий, палочка длинная, мозг рядом. Кто тебе это рассказал? Ну, мама с папой часто на работе были, и я дома один оставался, а с Гола ТВ я разобрался очень быстро. О, богиня, хмыкнула Ария, они растят убийц с младенчества. Ой, кто бы говорил, слава всем богам, в которых я не верил, получилось не сказать этого вслух. Тетенька, а что все-таки с нами будет? Повторил я самый интересующий меня вопрос. Спроси правильно. Ох, как скажешь. Ария, ты вернешь детей домой? Да, этого она и ждала. С какой радости мне это делать? Я тяжело вздохнул. И правда, с какой радости. Последнее милосердие из этой женщины вышибли лет 700 назад. Тут я ее прекрасно понимаю. Мне тараканов тоже никогда не было жалко. А, может... Так, разве стоимость моего корабля не покроет билеты? Глаза у всех присутствующих синхронно полезли из орбит. Ария поперхнулась коктейлем и долгую минуту откашливалась, разбив стакан. Какого корабля? Трофейного. Тут я даже приосанился. Я заявляю право на захваченное мной имущество. Приспешники загомонили, но шепотом, а из того, что я разобрал, мог выделить только неслыханно или, как он смеет так разговаривать. Никто даже не пикнул про то, что такого права у меня нет. Тут к королеве наклонился только что подошедший и слегка запыхавшийся саларианец и что-то прошептал. Ее губы самопроизвольно вытянулись в хищную улыбку, а взгляд прямо-таки желал мне добра и счастья. Леонард, о, как, официально-то? Давай вернемся к этому вопросу минут через 10. Мне надо кое-кого принять, а ты постой тут. Нет, лучше, присядь со мной рядом. Когда я уселся... Телак сделала жест саларианцу, и тот удалился со всей присущей ему поспешностью и вскоре привел за собой еще 3 батарианцев. 2 в броне, охрана, и босс в роскошных, по его мнению, одеждах. Да как же вас все-таки, блять, много. Когда же вы, суки, закончитесь? Будто чувствуя, что я вот-вот взорвусь, Азари стала гладить меня по волосам. Хм, неприятное ощущение. Я превратился для нее в декорацию, Ария. Притворно радостно воскликнул он, нет большей радости моим глазам, чем видеть тебя каждый день. Взаимно, Герут, взаимно, ледяным голосом осадила его женщина, но повод встретиться невеселый. Да, да, я слышал, согласился с ней Батар, какие-то накладки с моим грузом. Почему твои верзилы мне его не отдают? Прости, Герут, но так получилось, она грустно улыбнулась. Ты же знаешь, я в ваши дела не лезу, но тут ситуация странная. И я не знаю, как мне быть. Фарс, она зачем-то его троллит, а он это понимает, может, даже предположил, что так она демонстрирует ему свою силу. Да, так и есть, я вижу это в его глазах. Дурак, давно пора было бы уяснить, а Меге это не нужно. Она уже давно всем все доказала и продемонстрировала. Но какие могут быть накладки? Вежливость Батара немного перекосилась, но не вышла за грани дозволенного. Корабль прибыл вовремя, груз... Косой взгляд на меня, тоже. Пусть мои ребята работают. Некому работать. Хищно улыбнулась Азари. Экипаж гегемона мертв. Корабль в док завели мои люди. Несколько минут назад я имел огромное удовольствие беседовать с парнем, взявшим твой груз. И знаешь, что? Предъявить мне ему нечего. Батарианец выпал из реальности на целую минуту, его большие черные глаза тронула серая поволока, а сам он мелко затрясся. Вот что она задумала. Герут прямо-таки шаблонный представитель своего вида, горд, самовлюбленный, очень импульсивен, чем, скорее всего, достал не только Арию, но даже ее вечного подручного Брея, такого же батарианца. Кстати, я бы сейчас даже деньги поставил на то, что они всем скопом его приговорили. Но, Ария, как же? Секундная пауза, а потом крик души: «Скажи мне кто, и я сам его». «Сам», протянула Омега, улыбаясь, как сытая акула. «О, это будет очень интересно». Тотчас, повинуясь ее жесту, турианцы-охранники уперли пистолеты в головы батарианцев и разоружили их. «Вот, что я тебе скажу. Раз ты сам захотел решить свою проблему, то я не вижу в этом ничего сложного». Она подошла к своему гостю и уперлась пальчиком ему в грудь. «И предоставлю тебе эту возможность прямо сейчас. Беда в том, что до меня докатился слушок, что твои головорезы не смогли справиться с ребенком. Понимаешь, что это значит? А вот я давно понял, к чему она клонит, и мне даже не надо было ни к чему готовиться. Мое тело с самого начала было сжато, как пружина. Даме нужно шоу. Притом сделал он это не биотикой или дронами, а по старинке». Продолжила она свой монолог. Еще один едва заметный жест, и посередине ложи возник невысокий столик, на котором лежали палач и нож. «Вот этим? Но это же бред!» — растерялся Батар. «Ребенок не мог пострелять ветеранов из этого». «Бред, не бред», — отмахнулась Ария. «А у меня бесхозный корабль в доках простаивает. И сейчас он обретет владельца». Азари встала чуть поодаль от стола, выбрав лучшую позицию для наблюдения, и мурлыкнула: «Начали». Он просто ничего не успел. Я кубарем перекатился через стол, схватив нож и на остатках ускорения полоснул его под коленкой. Ксенос взвыл и обхватил ногу руками, когда второй удар достал его под икру другой ноги. Долговязый рухнул на колени, растерянно взмахнув руками. Третьим взмахом я рассек ему шею там, где у человека располагается сонная артерия. Красно-коричневая кровь широким веером оросила пол. Не нанося больше ни одного удара, я стоял прямо перед ним, глядя в удивленные глаза, до тех пор, пока урод не умер. Бэ-бабах! Рявкнули синхронно тяжелые пистолеты, и наемники распластались рядом с нанимателем. Оглядываю место представления. Ария ударила в ладоши раз, другой, третий, вот мне аплодирует вся ложа. Бросаю клинок на труп и говорю, глядя в глаза королеве: «Извините, напачкал. Уберут». Холодно бросила режиссер всего действия и продолжила официальным тоном: «Леонард Гай, я покупаю у тебя гегемон 237 за 27 билетов до родной колонии. Твоих друзей доставят домой в целости и сохранности». «Договорились», — поспешно отвечаю я, пока она не передумала. «Твою судьбу решим позднее. Можешь пока вернуться на корабль. Тебя отвезут». О мародерстве, дружбе и честности. Интерлюдия. Когда пацан уехал, Ария быстренько нашла дела своим подчиненным и задумчиво глядела, как прислуга замывает кровь. Мальчик впечатлял, но еще более поражала его чрезмерная взрослость. А вот это его безразличие на весьма толстый намек, что домой он не вернется. «Где, мать его, я хочу к маме». К ней на диван без спроса плюхнулся древний Краган и потянул через соломинку какой-то напиток. Его испещренное шрамами лицо искривилось в недовольной гримасе. «Поговаривают, я пропустил представление века», — пророкотал патриарх. «Детка, как ты могла? Ты же помнишь, как я хотел намотать кишки этого батарианца на свой кулак. Потому и могла. Я вообще не думала, что ублюдок сдохнет так глупо», — хмыкнула Омега. «Впрочем, твое мнение будет не лишним. Полюбуйся». Азари сама встала и активировала голопанель. Время от времени она тешила самолюбие своей игрушки вот такими вот маленькими поступками. К тому же ей хотелось еще раз увидеть те движения. «Бга-га-га-ха-ха-ха! Бга-ха-ха!» Долго не унимался старый вояка после просмотра записи, потом он отматывал назад, смотрел и снова ржал. Ария не мешала. «Отрада глаз моих, детка, это было нечто. Я бы отдал сердце, чтобы увидеть это вживую. Нет, два. Ха-ха-ха, смотри, как он наседает. Он ведь даже не понял, что уже сдох. А твои ребята молодцы, вовремя сработали охранников. Сол, Грис, четкая работа», — кивнул он молчаливым турианцам. В ответ получил их аналог улыбок. «Ничего не заметил странного?» — кинула пробный камень королева. «На записи, где ребенок убивает взрослого ксеноса», — хмыкнул Краган. «Да нет, все нормально». «Не, ну ты глянь еще раз, он же его просто освежевал, как по учебнику». «Именно, патриарх, именно. просиял Азари, выведя наконец своего собеседника на нужный лад. «Вот только по какому, не по-вашему точно, физиология не та, да и видел я ваших девочек в этом возрасте. Гор, да, ящерицы вполне могли такое провернуть, но они все высокие и их головастики очень быстро вырастают. Ханары, тоже могли, но человечек, у них есть для этого дрелы. Наши девочки не слишком отличаются от человеческих в этом возрасте. Ух, ладно, доктора не обнаружили следов принудительного развития мозга. Это нормальный ребенок, если к нему вообще применимы нормы. Давай остановимся на варианте, что кто-то вложил в него эти знания посредством объятий вечности. Или у тебя есть еще какие-то мысли на этот счет? Нет, ты прав. Тем более, я уверена, что его прибытие на станцию не что иное, как случайность. Краган поднялся с софы, правильно уловив окончание разговора. Что с остальным товаром? Верну на Элизиум, я же обещала. Вот и за пацана выкуп заломи. Если он удачный эксперимент Альянса, за него заплатит очень много. Не прощаясь, он ушел. Все-таки древний мастер войны был неплохим аналитиком, потому и жил до сих пор. Беседуя с ним, Мария отдыхала. Выкуп – вполне понятная причина, чтобы не отпускать самородка. А потом, и еще что-нибудь случиться может. Когда я вернулся на пристань, детей уже выгрузили и отправили к докторам. «Простите», – одернул я водителя. «Раз уж меня лишили корабля, могу я кого-нибудь попросить, чтобы мне помогли с моим имуществом? Я заплачу». Отвозил меня, кстати, рядовой водила, имеющий к группировке Арии самые дальние отношения. Но даже этого хватало, чтобы человек переживал за свое физическое здоровье и старался не бросить тень недоверия к себе. Тем более, он был не так уж и плох, по крайней мере, мне показался весьма располагающим. «Конечно, малыш, у меня есть лишнее время и желание заработать, но Брей предупредил, что с тобой надо быть начеку. Не беспокойтесь, я не собираюсь просить вас разбирать обшивку». Ха, очевидно же, что парень, который в том мире был бы мне ровесником, никак не мог смириться, что говорит с равным. Ну и пусть, достаточно того, что он работает на людей Ари. Адрессировать разумных она умеет. И еще мне нужно будет где-нибудь поселиться. Продолжил я, желательно к женщине, из-за возраста я не смогу позаботиться о себе сам. «Постой», – остановил он меня, – «но ведь Ария отпускает детей, она никогда не нарушает слово». «Да», – я заглянул парню в глаза, – «детей она отпускает». «Ау, я тебя понял, оставь данные своего униинструмента, посмотрю, что можно сделать». Мы обменялись контактами и отправились к медикам. Там вовсю царил детский гомон. Врачи и дети видели и раньше, а посему немного оттаяли и стремились поделиться впечатлениями. Сами же доктора были слегка ошарашены, но было видно, что помогать детям им нравится. Конечно, на Омеге чаще всего они занимались травмами и огнестрелом, а тут просто осмотр, разнообразие, и стволом в лицо никакой псих не тычет. Саманту я увидел сразу, она разговаривала с турианцем штурмовиком и врачом. Заметив меня, она сорвалась с места и побежала ко мне так быстро, как только смогла, но до первой космической разогнаться не получилось. На ее пути постоянно кто-то был, но вот, расстояние пройдено, и она снова крепко меня обнимает. Если она сможет сквозь возраст и опыт сохранить хоть часть этого тепла, то станет выдающейся матерью. А пока этим теплом буду наслаждаться я, обняв девочку в ответ. «Ля», — затараторила она сквозь нахлынувшие эмоции, — «ты представляешь, капитан Каюс сказал, что мы послезавтра полетим домой». «Да, я знаю, мне тоже сказали». На глаза навернулись слезы. Я стиснул девочку крепче и с удовольствием вдыхал ее не очень-то приятный, но ставший таким родным запах. «Сэм, я тебя никогда не забуду. А куда тебя возили?» «Да так, билеты покупал». «Хорошо, что ты вернулся». «Я». Она шмыгнула носом. «Уже привыкла, что те, кого забирают, не возвращаются. Не бойся, нас больше не тронут». Постояв так еще немного, я отстранился и, сказав, что у меня куча дел, отправился на корабль вместе с таксистом. Основную работу, потрошение карманов и виртуальных кошельков, я закончил еще до прилета, как и с кассой капитана. Кстати, это было несложно, ведь для вскрытия тайника мне всего-то потребовался его униинструмент и скан сетчатки глаза, так что на счету у меня было совсем неплохо. Остались мелочи, для которых нужны сильные руки, тележка и контейнер. Оружейку я разграбил не сильно, взял только самые крутые образцы. Вы представляете, к ним как-то попали турианские фистоны, 6-го поколения. Также удалось откопать пару образцов СВ «Богомол», Ну и пистолеты. Два палач М6, две фаланги, и один, я сам охренел, Акалит, в отличном состоянии. А я-то, дурак, думал, Азари свои игрушки только в войска поставляют. Спустя 2 часа я выгреб с корабля все, что представляло для меня хоть какой-то интерес. Впрочем, мы дольше выбирали. Интересных вещей, кроме оружия, было действительно немного. В основном, из каюты капитана, мелочи. А после того, как мы доставили их в камеру хранения, у меня отлегло от сердца, и я, расплатившись с таксистом, отправился к остальным детям. 2 дня пролетели в суматохе. Доктора наскоро латали наши тушки, дали кое-какую одежду взамен лохмотьев, откармливали более-менее вкусной и питательной едой и выделили место в медотсеке под ясли. Наверное, это были первые мои дни в этом мире, когда я спал так много и так крепко. А на утро 2-го дня лафа кончилась. Пришел лично Брэй и сказал, чтобы дети собирались. Корабль уже ждал на пристани. Мы погрузились в аэробус. Не знаю, как длинные пассажирские кары называются. Вот и окрестил так, и поехали в порт. Провожать приехал весь Мидблок. Матерые убийцы и коновалы желали детям удачной дороги и скорейшего возвращения. Все были рады и ждали отлета с нетерпением. Сначала в шлюз зашли пилоты, потом погрузились 2 женщины сопровождающие. Дети выстроились в цепочку по 2 и ждали своей очереди подняться на борт. Каждая группа, проходившая через шлюз, подвергалась дезинфекции, так что процесс был долгий. Народ стал рассасываться, и я, наконец, заметил стоящий в отдалении аналог лимузина. «Всегда держите руку на пульсе, госпожа Телак», – пробубнил я себе под нос. «Что?» – спросила Саманта, держащая меня за руку. Мы с ней замыкали цепочку. После нас, только 2 сопровождающих, человек, мужчина и Азари. «Ничего страшного», – неуверенно пожал я плечами. «Точно?» – спросила девочка обеспокоенно. «Нет, мы почти подошли к шлюзу, так что можно было начинать говорить. Сэм, нас ведь 28, и что, уф, мне хватило только на 27 билетов. Что?» – завизжала девушка на весь космопорт. «Но как же так, ты же, не переживай, я остаюсь». Азари на заднем плане громко фыркнула, а я сжал руку девочки. «Нет, им нужен я, и не спорь», – пресек я ее сопротивление. «Я создам страничку в экстранете. Как вернешься домой, найди меня и отпишись, что с тобой все в порядке». «О, тяжелую артиллерию в ход пустила», — подумал я, увидев, как у девочки на глаза набегают слезы. «Не плачь, что ребята подумают, когда увидят тебя в слезах», — продолжал я увещевать малявку. «Успокойся, для вас кошмар закончился. Скажи моим родителям, что я их люблю, и расскажи про все, что я натворил здесь. Пусть возненавидят меня. Я не хочу, чтобы они пытались меня спасти или выкупить. Здесь мое место. Я, всхлип, я поняла. Я все расскажу и передам. Спасибо, ты лучшая». Руки мы расцепили только у самого шлюза. Дальше ее повел мужчина, а меня перехватил Азари. 10 секунд я соображал, что же это значит, потом посмотрел на нее снизу вверх и спросил. «Подстраховка?» На что она в очередной раз фыркнула. Мы молча дошли до лимузина. Я забрался на заднее сиденье и уже оттуда наблюдал старт корабля. Ария смотрела на меня неотрывно, наверное, ждала, когда я расплачусь. А я молча осознавал, что отныне остался в этом мире совершенно один. Как ни странно, эмоций я от этого испытывал не больше, чем обычно. Я поймал взгляд королевы и смотрел до тех пор, пока она не посмотрела в окно, усмехнувшись. «Я должна была убедиться», — сказала она задумчиво. «Даже я не люблю взрывать корабли, полные детей, я понимаю, а внутри пустота, чистый лист, который я начну заполнять, начиная с сегодня. Новый я, отрешенный от всего и совершенно пустой». Губы сами скопировали улыбку королевы. «Я знаю, кем меня запомнит Омега. Леонард Гай, 8 лет, год 2168, глава 4, сугубо бытовая, без мяса. Снова здравствуй, Марк», — поприветствовал Ария своего подчиненного. «Ария», — кивнул он. Марк Салли был одним из немногих капитанов Омеги, не сверкавшим своей физиономией на объявлениях во всегалактическом розыске. Более того, этот факт был решающим при приглашении его на работу. К своим 40 годам он владел грузовым судном Альянса и небольшим звеном истребителей, что позволяло ему с успехом отбивать свое право торговать там, где он хочет. Впрочем, в особые авантюры вроде Красного Песка и рабов он не лез, и это было уже его требование при поступлении на работу. Самостоятельный сильный капитан, идеальный посредник, Через Кавария могла чисто торговать с пространством цитадели. Не думал, что мы вновь увидимся так скоро. Срочный фрахт. Со своим прошлым заказом Марк разобрался меньше недели назад, привезя груз по нацеленной и еще несколько интересных вещичек из самого Армали. Так что сейчас находился на заслуженном отдыхе. Кстати, он был одним из приглашенных на недавний спектакль. Нет, Марк, мне нужно твое мнение, как человека. Капитан заинтересованно взглянул на босса. Скажи, у тебя есть дети? Да, трое. И бывшая жена, постоянно сосущая из меня нервы и алименты. Отшутился Марк. Ну, жена, это только твоя проблема. А вот дети. Скажи, ты видел когда-нибудь детей, подобных нашему Леонарду, мальчику-убийце? Нет, определенно. Таких детей я не видел. Очень жаль, но я слышала подобных. Ария с любопытством посмотрела на Кэпа. Продолжай. Ну то, что такие дети бывают, это факт. А если верить истории, то такой рождается раз в 50-100 лет. Они так редки, более чем. Чем же опасны такие дети? Опасны, не знаю, просто до ужаса умны. Но они все еще дети. Как большие неграненые алмазы, при работе с которыми очень многое зависит от ювелира. Сокровища рода людского. Ария в задумчивости потеребила подбородок. Почему же тогда их не оберегает правительство? Оберегает, и еще как. Специальные программы помощи родителям, полный доступ ко всей нужной информации, все, вплоть до физической охраны. Усмехнулся капитан. Если удается таких детей вовремя обнаружить. Хм, самый большой страх, это если такой разум вырастет в нищете, издевательствах и обидах. Капитан призадумался. А Ария посмотрела на него внимательнее, Ардат Якши из него не вырастет, но будет что-то около того. Так кто же эти ваши дети, сокровища или проклятия? Они самые яркие личности нашего народа. Давно королеву пиратов так никто не озадачивал, но капитан говорил действительно дельные вещи. Ты видел мальчика, Салли? Скажи, он действительно такой, откуда я знаю? Капитан зарыл руку в волосы, но считаю, что это тот случай, где лучше потратиться и ошибиться, чем не потратиться и конкретно накосячить. В твоем случае все одновременно и проще, и сложнее. Поясни, если глаза меня не обманули, ребенок полностью сформирован, так что главная задача не мешать ему развиваться в нужном направлении, ну и, естественно, показать, кто здесь друг. Тут капитан хохотнул, потому что чует отцовское сердце, врагов он назначит сам. Добрый день, госпожа Элис Вокс. С этого дня я буду жить с вами. Хмуро на одном дыхании сказал я темноволосой миловидной девушке. Чего? Опешила та. Это с какой это стати? Боже, как я ее понимал. Значит, вы против? Конечно. Замечательно. С этими словами я набрал на уни инструменте номер Брея и выдал. Мистер Брей, мы не согласны жить вместе. Она мне не нравится, и я ей тоже. Можно, я найду жилье самостоятельно? Батар тяжело вздохнула и спросил. Элис нас слышит? Да, слышу, отозвалась шатенка. Ну тогда слушайте в первый и последний раз, повторять я не буду. Меня не, цензура, ваше мнение по этому вопросу. Ты, Элис, будешь следить за пацаном до тех пор, пока Ария не захочет от тебя чего-то другого, а ты, мелкий, будешь слушаться эту женщину до совершеннолетия и, не дайте святые свитки, я услышу о тебе хоть одну обоснованную жалобу. Оба усекли, мы синхронно кивнули. Не слышу. В гневе батарианец был поистине страшен. Так точно. Хором отозвались мы. Связь отключилась, мы простояли напротив друг друга еще минуту. Потом женщина спросила. Мелкий, зовут-то тебя как? Ля. И все, для вас, тетя Элис, да. При слове тетя она поморщилась, но согласилась, что такое обращение ее устраивает. На том и сошлись. И еще около 3 суток общались исключительно по делу, так как хрупкое женское самолюбие плохо выдерживало, когда ее шикарный по местным меркам 3-секционный жилый модуль громила бригада техников, делая в одной из комнат мою, так сказать, детскую. Почему она так легко уступила Брею? Тут все просто. Элис тоже работает на Арию и занимает при ней должность системного администратора, а все, кто работают на Омегу, свободны весьма условно. В ее организации царит жесткая диктатура и весьма ограниченно распространяется информация. В частности, девушка недоумевала, откуда сопляку такой почет, а я и не трепался. Детская моя комната была названа с сильной натяжкой, потому что ни в одной детской комнате нет и не может быть терминала, оружейного стенда и вполне приличного тренажерного комплекса, что называется на вырост, и ни одной игрушки. Кстати, за все это я платил сам. С момента отлета корабля королева усиленно делала вид, что забыла о моем существовании, и, как по мне, это было более чем правильно. Хватит и того, что я буквально окружен ее людьми. Я, как и обещал Сэм, создал страничку в популярной галактической соцсети с указанием имени, рода занятий и постоянно обновляемым статусом. А у Саманты такая уже была и пестрела объявлениями о вознаграждении за любую полезную информацию о ней. Хорошо, с этим разобрались. Теперь, когда девочка заглянет в экстранет, то первое, что она увидит, будет сообщение: террорюга восьмилетка просит добавить вас в друзья. Думаю, это она не пропустит. Теперь с вопросом, как быть, разобрались. Остался не менее сакраментальный, что делать. А вот тут у меня затык, потому что на него я не знал ответа в том мире. Правда, здесь был канон, рубящий на корню всякие поползновения заняться общественно полезным делом. Да и на Омеге разумных, желающих делать добро кому-то кроме самих себя, крайне мало. А значит, нужно развивать таланты, которые уже проявились. Какой бы сложной ни была проблема, делай то, что умеешь, и найдешь свое решение, говаривал мой наставник Александр Евгеньевич. Я растянулся на своей кушетке и углубился в воспоминания. Школа, 5 класс, после уроков. Я сижу на высоких ступеньках школьного крыльца и потираю опухшую скулу. Это мое состояние не было редкостью, но и сказать, что я часто дрался, было тоже нельзя. Я, как обычно, погружен в собственные раздумья и не сразу замечаю выросшую передо мной здоровенную фигуру нашего физрука-трудовика. Хреново дрался, пыхнул он сигаретой в сторону, но ветер все равно донес до меня нестерпимую табачную вонь. Ладно, кем-то, может, и терпимую, но у меня уже тогда была острая непереносимость табачного дыма. Я закашлялся, я видел, а что не вмешались. Посмотрел я на него сверху вниз, вон, какой шкаф. Я-то шкаф, но свара не моя была, хмыкнул он беззлобно. За убеждение пострадал, типа того, оно того стоило, не знаю. Пожимаю плечами, плохо, человек всегда должен знать, что прав. Если он в это не верит, он сломанный человек. Я посмотрел на него удивленно. Наш дядя Сажень был человеком непростой судьбы. Мы точно знали, что он повоевал и в Афгане, и в Чечне, и бог еще знает где. Сейчас ему было чуть больше 50, но, несмотря на седину, он выглядел много моложе своих лет. Он всегда говорил только по существу и имел огромное влияние как у преподавателей, так и у учеников. А если я буду знать, что прав, тогда ты будешь непобедим. Простой вопрос, простой ответ. А вы научите меня драться? Не, драться не научу. Оно тебе не надо. Ты вот что, приходи ко мне домой часов в 5, и форму спортивную не забудь. Поговорим об убеждениях и правоте более детально. Вот так я и стал учеником у мастера войны. Сажень знал все и был последователен, как машина. Сначала он укрепил мою убежденность, потом мое тело, а из этого выросла моя текущая жизненная позиция. Даже когда я уехал в другой город учиться, ни всеобщая апатия, ни погоня за сиюминутными благами не поставили под сомнение его постулаты. «Думай, делай, не сомневайся». Сейчас мне предстояло думать, что я имею. События игры начинаются с 2183-го, сейчас 68-й. Когда Шепард сцепится с Сарином, мне будет 23. Плохо то, что повлиять я на эти события не в силах. Экстранет на его фамилию выдает 5 миллионов бесполезных ссылок. Значит, даже начало истории еще не положено. Забавно, а я уже знаю, чем все закончится. Даже вмешиваться не придется. Да я даже не смогу вмешаться, потому как к тому времени так и останусь сопляком, не внушающим доверия. Более того, остается большая вероятность, что кое-кто ультрамариновый с красивой пигментацией во все лицо меня не просто никуда не отпустит, а спишет по ходу дела, разочаровавшись в своих инвестициях. С другой стороны, я люблю массу. Люблю эту гребаную игру, этот гребаный мир, его персонажей, которые отныне так же живы, как и я. Да мать вашу, я даже люблю Джона Шепарда. Вы не подумайте, я не в этом смысле извращенцы. ГХМ. В общем, если хорошо подумать и все правильно сделать, положив на алтарь все побочное, можно попробовать его спасти. Тем более, отныне это мой мир, и Шепард, будь он паладином или отступником, будет нужен и до, и после вторжения жнецов. Уф, да, решился. Черт, я действительно решился. Теперь у моей ситуации появляется скелет. Скелет – это основа, а основа – это знание. Следовательно, чтобы стать в этом мире силой, нужно вложить в себя знание, которое стоит денег. Впрочем, то же самое я делал и в том мире, так что для меня по сути ничего не изменится. Правда, шансы помереть резко повышаются, но давайте взглянем правде в глаза и оглянемся на предыдущий опыт. Смерть подстерегает на каждом шагу, но когда это мешало жить? Сажень всегда на мое постараюсь, говорил, что надо не стараться, а делать. 7 лет он в меня это вдалбливал и, надеюсь, я что-то понял. На этой мысли я и уснул. Время было позднее, давно за полночь, так что сон, черный, безо всяких картинок, показался мне даром высших сил. Утром меня разбудила Элис. «Вставай, мелкий», донеслось из-за открытой двери. «Завтрак остывает. Посуду помыть не забудь», а я убежала. «Да, мам», сквозь сон бросил я и поднялся с постели. Девушка уже убежала, и ее на самом деле не сильно волновал мой ответ. Но все-таки я надеюсь, что это мое предательское мама она не услышала. «Омега и я, Ля, ты жив», гласила первая строчка сообщения от Зайка Милашка с Эмилис 232. «Как хорошо, что ты написал, а то я даже не знаю, как бы нашла тебя по такому нику». «Да ты ладно». После этих слов меня даже гордость взяла. «Боже, как это радует, когда есть вещи неизменные даже в вымышленных вселенных. Например, девчачьи позывные в социалках. Что называется, спасибо разыскным плакатам, нашли и опознали. Вот ей-богу ни за что бы не поверил, что Саманте придет в голову так извратить свое имя и так засрать страницу котиками. Впрочем, я отвлекся. Я написала тебе сразу, как добралась до терминала, прости, но это получилось не скоро, так как врачи заперли нас в реабилитационном центре аж на 2 недели. А, ну, тут все понятно, и чего я весь этот месяц сидел как на иголках. И ведь умом понимал и то, что королева, раз подписалась, сделает, и что в колонии проблемы могут возникнуть, а нет, все равно боялся. Но теперь я дома, правда дома, ты бы видел, как мама с папой радовались. Черт, у меня ведь там тоже и мама, и папа. 8-летка не выдерживает, я вытираю крупные слезы. Я все рассказала своим и твоим родителям. Ля, они мне не поверили. Да никто бы не поверил. Требовали корабль задержать, но пришел мужчина из СБ и сказал, что могут предъявить тем разумным только благодарность за наше спасение. ХМ, то ли в СБ Элизиума не идиоты работают, то ли слава бешеной Азари докатилась и до них. Твои родители пытались возмущаться, но мисс Баринова, одна из наших сопровождающих, заявила, что ее наниматели согласны убедить тебя вернуться домой за 15 миллионов кредитов. Ох ты ж мать, сбил я себе весь лирический настрой в попытках осмыслить эту цифру. Для сравнения, жилой блок на цитадели стоит сейчас порядка 800 тысяч, и это вообще не президиума. Здесь же, на Омеге, вполне можно было уложиться в сотню, также в безопасном районе. Кстати, из гегемона я вынес порядка 100 тысяч живыми деньгами и еще 150 оружием. Да, мои игрушки стоят дорого. На обустройство же своей берлоги у меня ушло только 15 тысяч. И там было только лучшие. Уточняю, не неоправданно шикарные, а именно лучшие. Потом ты не поверишь. Они записали наш с тобой разговор и показали его твоим родителям. Ау, гребаные Азари. В общем, твоей маме сейчас плохо, а твой отец был очень бледный. Он сказал, что понял тебя, что ты очень рано вырос. И еще он просил передать, что ты мужчина. Так ли? Спокойней. Мужчины не плачут. Минуты две я пытался успокоить 8-летку, а черт. Но вот, я в норме и читаю последние строчки. А еще, папа вчера рассказал, что городские власти решили возвести в честь тебя и погибших детей мемориальную стелу. Все были за. И я поняла, что толком даже не поблагодарила тебя. Мне так стыдно. Я такая неблагодарная. Пусть тебя там за меня кто-нибудь. Нет, я вырасту, приеду и сама тебя поцелую. Спасибо. На мой рев прибежала Элис, не спрашивая разрешения, и правильно, ибо бесполезно, до меня сейчас не докричаться. Оказывается, я жуткий нытик. Она пробежала расширившимися глазами письмо и просто обняла меня. Так и простояли, пока я не успокоился. Госпожа Телак неуверенно поприветствовала босса Шатенко. Мне сказали, что время от времени я буду давать отчеты лично вам. Да, Элис, подойди ближе. Закинула Ария ногу на ногу. Время от времени я буду приглашать тебя сюда. Девушка вздохнула, быстро пытаясь вспомнить, есть ли за ней грешки, за которые не слишком значительные люди в структуре попадают в эту лажу. Вот мой отчет. Положила системщица планшетку на столик перед хозяйкой. Желаете получить какие-то пояснения? Нет, о делах поговорим позже. Как поживает мальчик? Он странный», — осторожно подобрала слова Элис. «Не хнычет, не жалуется, очень редко проявляет эмоции и постоянно что-то делает. Это необычно», — Ария выгнула бровь дугой. «Нет, конечно», — слегка осмелела девушка. «Но только если дети бегают, прыгают, скачут по всей квартире, или как-то еще стоят на ушах. Но, Ля, от него в принципе нет подобных проблем. Чем же ребенок занят? Каждый раз, когда я его вижу, он либо делает гимнастику, либо читает с планшета, либо спит. Пару раз я приводила подруг с детьми, но он быстро организовывал их на общественные работы. Ему с ними скучно. Что ж, спасибо, Элис, можешь идти. 19, 20, 21. Не выжимаю и падаю моськой в полотенце. Неполный месяц занятий определенно принес свои плоды, однако тело ребенка, это тело ребенка, и оно не вырастет быстрее, чем это определила эволюция. Но я все равно загонял 8-летку до упаду и только когда выполнял все упражнения, позволял телу забраться на кушетку. Бывало, я сразу же вырубался, а просыпался от голода. После еды же, садился за терминал и учился. И да, я дистанционно поступил в школу, написав заявление от имени прикованного к постели инвалида. Элис помогла. Сразу в 6-й класс, если мерить старыми порядками. Как раз с этого периода начинали преподавать углубленно физику, галактическую историю, кибернетику и прочие полезные предметы, которые я уже мог освоить. Попутно, на уровне мелкого хулиганства пытаюсь изучить взлом электронных систем. Элис, с которой мы довольно неплохо поладили, подкидывает мне задачки. По сути, это был мой самый тихий и спокойный период жизни. Можно сказать, я стал, как моллюск, запершийся в собственной раковине и имеющий в качестве хода во внешний мир редкие прогулки с Эллой огромное окно в виде экстранета. В качестве развлечений редкие новости из дома в виде переписки с Самантой. Девочка все никак не успокоится из-за моего пребывания в пиратском гнездовье. Через раз спрашивает, как мне там приходится, а когда не спрашивает, клянется меня вызволить. Приходится даже время от времени присылать ей фото моей комнаты, меня на фоне все той же комнаты, ну и прочие доказательствами, подкрепленными вот такими вот письмами. «Дорогая Сэм, спасибо тебе за твое беспокойство. Как жаль, что я не могу тебе сказать всего этого в глаза, но ты правда зря обо мне переживаешь так сильно. С момента нападения на колонию прошло только 1,5 месяца, приходи в себя, отдыхай и поменьше придумывай грандиозные планы спасения моего бренного тельца. Однажды я вернусь сам». После этого письма с аккаунта Саманты со мной связалась мама. Мы немного поговорили, из чего я понял, что у женщины на меня иррациональная материнская обида. Я даже начал жалеть, что не вернулся домой, но потом понял одну страшную вещь. Кем там мог вырасти малолетний убийца? Да меня бы в психушку сдали, невзирая на мнение родителей, ведь Альянс, он такой Альянс, а там бы у меня кое-что обнаружили и привет. Кстати, мама так и не поверила про батарианцев, даже когда я сам написал ей об этом. Что ж, ее проблемы. Больше я от родителей вестей не получал. 2170 год. Мне 10, я уже свободно разгуливаю по жилым секторам Омеги. На моем поясе есть небольшой МАЗ-генератор, питающий слабенький кинетический щит. На спине, на компактной магнитной пластине размещен облегченный пистолет Кисслер, из которого я уже уверенно поражаю бутылку на расстоянии 30 метров. Эти 2 года пролетели быстро и спокойно. Мы с Элис живем, как настоящая мать с сыном. Даже не понимаю, откуда у меня к ней такое доверие. Все же она сисадмин на пиратской базе. Но тем не менее, я даже продал через нее свой арсенал и открыл счет в банке Валусов. Теперь мне на него капают проценты с почти 250 000, что весьма ощутимо. Сам же я устроился работать на рынок. Не секрет, что Омега – очень старая станция, а некоторые торговцы, такие как Элкоры, торгуют на ней столетиями. Разумеется, терминалы со временем выходят из строя сами, либо проводку к ним перегрызут какие-то вредители, которых на кораблях с грузом попадает на станцию великое множество, собственно для них и припасен Киссель. Вот проводку-то я и ремонтирую. Она проложена в таких узеньких тоннельчиках, что не всякий кварианец подлезет, а мне в самый раз. Не, конечно, можно снять торговый лоток, демонтировать напольные покрытия, но я-то дешевле. Да, меня уже пытались похитить. Один раз, но опять батарианцы. Бесит. Я же уже, блин, почти смирился с их существованием. Но в этот раз я был готов. Во-первых, у меня на голени под штаниной был хорошо закреплен нож. Не тот самый, а получше. Во-вторых, у меня на уровне поясницы по совету Эл был имплантирован чип с тревожной кнопкой. Ну, еще у меня был офицерский юни-инструмент Альянса. Да-да, со здоровенным лезвием. Это мне от неизвестного доброжелателя подарок на десятилетие пришел. В общем, перед Брэем было немного неудобно. Глава местной СБ, Атари отпросился, летел на маячок, как угорелый, а в результате нашел очередную груду трупов. Увиденное он, как и два его подчиненных турианца, воспринял стоически. Правда, поблагодарил за то, что я им глаза не трогал. И вот правда, ну ведь есть же среди них нормальные парни. Сам видел, на Омеге таких большинство. Живут сами, другим не мешают. Да тот же Брэй, хоть и корчит из себя, но ему по должности положено. Но вот эти, которые с пушками, утомляют. Кстати, у моей новой мамы появился парень. Пришлось мне делиться. Да, ревную. Да, боюсь, что обидит. И ведь обидит, по морде его небритой вижу. У-у-у. В общем, смирился, даже пришлось лишний раз сбегать из дома. Зато новое развлечение себе нашел. Ну как новое. Паркур называется. Вечерами я повадился ходить в зону погрузки-выгрузки. На охране там стоял очень немолодой и от всего уставший Краган с плохим протезом руки. Мы с ним быстро нашли общий язык. Одна единственная бутылка Ринкола никак не помешает такой громадной туше нести службу. Тут как в море капля, но ведь главное – внимание, верно? Тем более, мне действительно нравилось слушать его байки, а раскатистый бас придавал им особое очарование. К тому же эту дрянь кроме таких вот динозавров пить никто больше не может, потому и идет она по двадцатке за бутыль. Так что у нас с Грошоком сложился почти каждодневный ритуал. Часов в 8 я ему звонил, он говорил, можно ли мне прийти или нет, получал свой презент и со смаком, медленными глоточками опустошал литровый бидончик, попутно рассказывая очередную историю. В общем, было это лет 700 назад, грохотал ящер. Я тогда был помоложе, Ринкл покрепче, не удержавшись, перебил я его, а Азари посисястие. Грошок заржал, тонко подмечено, маленький воин, но кое в чем ты не прав, заинтриговал. Я посмотрел на него вопросительно, дождался, когда пройдет очередной глоток, выпивка сейчас гораздо вкуснее. Понимаешь, его сейчас хотя бы очищают, а тогда было прямо-таки ракетное топливо. Вот пьешь и рискуешь, а Азари, как были тварями, так и остались. Не забывай, парень, они только похожи на вас, но живут гораздо дольше. И в том же духе еще на полчасика. В конце, я уже привычным действием взламывал охранную панель, чтобы дроиды-лаки и камеры меня не замечали и уходил бегать между ящиками, которые были свалены там безо всякой системы. Бывало, я возвращался, а у сторожки либо валялся разодранный дробью труп какого-нибудь варка, либо просто здоровенная лужа крови. Мой друг был действительно стар, увечен, но он все еще был Краганом. Возвращался я обычно сильно вымотанный, так что меня слабо волновала груда парного, зачастую правоаминокислотного мяса. Так что я просто восстанавливал настройки на терминале, выворачивал перед Грошоком карманы и шел домой. Если Элис к тому времени и оставалась дома, то уже крепко спала, иногда не одна. Арррррр, этот хмырь меня бесит, о мудрости и щедрости. Рэл Тарнар Нима сидел в лавке, занятый ремонтом запасных сочленений для Лаки, крупную партию которых купил его с недавнего времени хозяин, и проклинал все на свете. Мало того, что эти железяки были ни на что не пригодны, так их еще и было очень много. Так что сейчас молодой кварианец, чье паломничество, скорее всего, затянулось на неопределенный срок, делал то, что его раса умела лучше всего, из говна конфетку.